Глава 14. В бабкиной спальне окно смотрело на улицу, как и окна цветочной лавки. Внизу стоял знакомый мужчина лет 30 и двое парней лет 19. «Плотник», — обрадовалась Ева. Через пару минут она уже открывала работникам двери. «Добрый день, хозяйка», — поприветствовал тот, что постарше. «Это мои подмастерья, Фурк и Флан». Парни молча приподняли потертые шляпы, здороваясь. «Вы вовремя, мистер Брейди», — засуетилась Евангелина. «Проходите». Первым делом работники осмотрели первый этаж. Даже в подвал спустились, затем поднялись на второй. Там Ева с удивлением отметила, что дверь бабкиной спальни плотно закрыта, хотя она ее оставила открытой, когда уходила. «Да, крышу точно надо менять», — оценил плотник черную плесень на стенах в родительской спальне. «А там что?» Он указал на закрытые двери. «Там моя комната. Можно взглянуть?» Правила приличия не допускали появления чужого мужчины в женской спальне. Но Ева утешила себя тем, что мистер Брейди — непростой мужчина. Он нанятый работник. С этими мыслями она подошла к двери и потянула за ручку. Дверь не поддалась, даже с места не сдвинулась. Удивленная Ева мысленно обратилась к коту. «В чем дело?» «Это твое место силы, глупая женщина. Чужакам туда нельзя». «Что случилось? Заклинило?» Сзади приблизился плотник. «Дайте-ка я посмотрю». Не зная, что делать, Ева посторонилась. Мистер Брейди осмотрел старую замочную скважину, тоже подергал дверь, потом почесал затылок. «Странное дело. Замка там нет, одна накладка осталась. Скорее всего, дверь от сырости разбухла, вот ее и заклинило. Надо ломать». «Пусть только попробует», — прошипел кот. «Нет-нет», — поспешно заверила Евангелина. «Ничего ломать не нужно. Давайте продолжим осмотр». Мистер Брейди равнодушно пожал плечами. «Ну, нет так нет. Вы тут хозяйка». Следующие полчаса он ковырял стены и пол, простукивал лестницу, облазил весь чердак, осмотрел забор и задний двор. Под конец обсудил план работы и размеры ящиков для рассады и тут же отдал распоряжение своим парням. «Забор разбирайте, гнилью хозяйки в печь поломайте, а что покрепче, из того ящики сколотите, а мы пока потолкуем да посчитаем». Ева поёжилась, понимая, что считать придется много и дорого. Ох, только бы мастер согласился на рассрочку. Оставив подмастерьев во дворе, они с мистером Брейди вернулись на кухню. Дрозда там уже не было. «Сбежал», — печально подумала Ева. «Наверное, еды с собой прихватил». Но, к ее удивлению, корзины стояли нетронутыми. Она ведь так и не успела их разобрать. «Присаживайтесь». Она указала плотнику на стол. «Обсудим все за чайком». Повернулась к плите и удивилась еще больше, потому что вчерашняя зола была аккуратно вычищена, а внутри уже пылали дрова. «Твоих лап дело», — Ева позвала кота. «Вот еще», — лениво откликнулся кот. «Делать мне нечего, как только дрова таскать, да золу выбирать. Помощнику своему скажи спасибо. Он как взялся за дело». Кадушка с водой тоже была полна. Хотя с вечера Ева почти все использовала, чтобы помыться. Не зная, то ли ругаться, то ли восхищаться, она наполнила чайник и поставила на плиту. Скрипнула дверь, ведущая из кухни на задний двор, молодая женщина обернулась и встретилась глазами с дроздом, который входил с ведром угля. Увидев ее, мальчишка залился краской. «Простите, госпожа, я без разрешения». Он метнул быстрый взгляд на мужчину за столом и покраснел еще больше. Еве понадобилось несколько секунд, чтобы сориентироваться и принять решение. «Все хорошо». Она мягко улыбнулась, затем обратилась к плотнику. «Мистер Брейди, это Дрозд, мой помощник. Вы не против, если он побудет и на подхвате у ваших парней?» Говоря это, Ева не забыла мило улыбнуться и, сама того не видая, добавила в улыбку немного чар. Взгляд у мистера Брейди посоловел. Стоящая перед ним молодая женщина была чудо как хороша. Даже черное вдовье платье не могло скрыть ее красоты. Оценив свои шансы, он подкрутил ус и важно кивнул. «Коли хочет, то пусть бежит к ним на двор, помогает. Лишние руки всегда нужны». Дрозд кинул на Еву быстрый взгляд, получил молчаливое согласие и, высыпав уголь в ящик под печкой, стремглав вылетел обратно на улицу. Ева только головой покачала. «Прыткий мальчишка», — заметил мистер Брейди и уставился на нее голодным взглядом. «Так что там насчет чайку?» Ева догадалась, почему плотник так добр. Он смотрел на нее раздевающим взглядом. Но почему его настроение так изменилось, она понять не могла. Всего минуту назад он вел себя намного скромнее. «Почти готов», — улыбнулась она, беря закипевший чайник. «А как ваша жена, мистер Брейди? Как детки?» Вопрос был задан не случайно. Всего час назад Криспин, сын молочницы, рассказал, что Джон Брейди — муж его старшей сестры, и что у них двое детей, а третьим сестра беременна. «Жена?» Плотник моргнул. Его взгляд прояснился, мужчина растерянно глянул вокруг себя, будто забыл, где находится. «Ах, жена!» — протянул он удивленно задумчивым тоном. «Катарина! Да, все хорошо. Через месяц уже рожать». «Вот и замечательно». Не переставая улыбаться, Ева поставила перед ним чашку с чаем. Затем нарезала сыр и пожалела, что все же не взяла булочек с джемом. Сейчас они были бы кстати. «Вы уже посчитали, во сколько ремонт обойдется?» — спросила, садясь со второй чашкой напротив мужчины. Тот нахмурился, будто пытался что-то вспомнить, но зато больше не смотрел на нее тем бесстыдным и жадным взглядом. «Смотря, что будем делать», — произнес плотник деловым тоном, доставая из кармашка сложенную восьмеро желтую бумагу и графитный карандаш. «Дом у вас каменный, просто обшит деревом изнутри и снаружи. Там, где крыша течет, дерево это сгнило, вы сами видели. Но стропила лиственничные, крепкие, от воды только плотнее становится. Балки дубовые, если всю обшивку содрать, вам печь до зимы топить хватит». «А не замерзну я в голом камне?» — поюжилась Ева. «Так зачем в камне? Домик можно оштукатурить», — заметил Джон, разглаживая бумажный лист. «Я вам даже парней порекомендую, которые сделают все быстро и возьмут недорого». «А деревом?» «Деревом я сделать могу», — покивал он. «Но это дороже встанет, а штукатурку и покрасить можно». Ноги Евы под юбкой коснулась мягкая шерсть. Не успела она возмутиться, как кот прыгнул к ней на колени. Наглая кошачья морда в одно мгновение подцепила на коготь ломтик сыра, отправила в рот и, стремглав, исчезла под столом. «Ах ты ж!» — начала Ева, заглядывая под стол. В темноте сверкнули два глаза. «Вы что-то уронили?» — спросил плотник. «Нет, я...» «Хочу надрать уши одному наглому вору», — пронеслось в голове. Но прежде чем Ева смогла это озвучить, ее перебила другая мысль, посланная фамильяром. «Успокойся. Он меня не увидел. Он же простой человек». «И что?» — с досадой откликнулась Ева. «Значит, можно воровать со стола?» «Ну, сама же ты не догадалась дать мне кусочек». Упрек был справедлив. Щеки Евы окрасил румянец, но признавать правоту этого странного существа молодая вдова не спешила. Интуиция подсказывала, ему нельзя доверять. По крайней мере, пока. Все еще краснее от стыда, Ева выпрямилась и поняла, что гость ничего не заметил. Он внимательно смотрел в бумагу, которую принес с собой, и карандашом делал расчеты. «Дай еще кусочек», — потребовал фамильяр, снова прыгая к ней на колени. «А я взамен кое-что расскажу и покажу». «И что же ты мне расскажешь?» – недоверчиво нахмурилась Ева. Но все же взяла с тарелки тонкую пластинку сыра и протянула коту. «Расскажу, как тебе сэкономить», – проурчал тот, заглатывая лакомство. «Дом не всегда был такой. Весь этот деревянный декор сделали по приказу твоей матери, потому что ей было холодно. Но ты ведьма, не замерзнешь в каменных стенах. К тому же камень усилит твою связь с землей, а спиленное дерево мертвое. Оно этой связи только мешает». Плотник поднял голову и озвучил расчеты, но Ева его не услышала. Перед ее внутренним взором стоял совсем другой дом. Такой, каким он был до смерти бабки Кассандры. Его каменные стены казались древними и величественными. От них несло глубиной столетий. А единственным украшением были вьющиеся растения, усыпанные гроздьями ярких крупных цветков. Они росли в длинных корыцах, расставленных вдоль стен изнутри и снаружи, и вились до самого потолка под тонким и прочным нитям, похожим на те, которые рыбаки используют для сетей. Видение очаровало Евангелину. Так вот, каков этот дом. И стоит он тут намного дольше, чем она думала. «Конечно, дольше», — фыркнул кот. «Этот дом старше, чем кладбище. Первая из ведьм в твоем роду жила здесь еще до того, как сюда пришла армия первого лорда». «И ни разу за это время род не прервался?» — изумилась Ева. «Да твоей бабки нет». «Значит, что-то случилось?» Фамильяр промолчал, сверкнул глазами и исчез в черной дымке. Он всегда так делал, когда не хотел говорить. Именно поэтому Ева ему не доверяла. Чувствовала, он что-то темнит. «Хозяйка, вы меня слышите?» Уже второй раз окликнул ее мистер Брейди. «Ох, простите, задумалась», — встрепенулась она. «Так что там у нас?» «Вот», — он протянул ей бумагу. «Это за разбор гнилых досок, это стоимость новой обшивки. Если из дуба сделать, то будет дороже. Я предлагаю сосну. Это и дешево, и долговечно». Ева даже не глянула на расчеты. «Убирайте все доски», — заявила она. «Пусть будут каменные стены. Это красиво, и в столице сейчас старина в моде. А вот крыльцо, арку и дверь мне обязательно нужно подновить. И крышу, и лестницу». Разговоры и подсчеты заняли еще целый час. Но в итоге Джон Брейди пообещал закупить черепицу, привести знакомого мастера, умеющего ее крепить, и выполнить все необходимые работы за ближайшую неделю, а крайний срок за две. Взамен Евангелина добавила еще 3 золотых к задатку, которую уже дала, и согласилась купить 2 телеги перегноя у родственников жены плотника. Поразмыслив, она отказалась и от высокого забора вокруг своего имения. Попросила забор попроще. Обычный штакетник. Такой и прежде здесь был, но перед фасадом его заменили на кирпичную кладку. Остатки старого деревянного забора Ева нашла только на заднем дворе, да еще со стороны кладбища. Именно там она его вчера поправляла. Плотник удивился, но спорить не стал. А фантазия Евы уже разыгралась, подкидывая картины будущей красоты. Раз она может ускорить рост растений, так почему не высадить вокруг дома живую изгородь? Тис, снежноягодник, узколистная ива. Вариантов много, а веточек для посадки можно нарезать в лесу. Ударив с хозяйкой по рукам, Джон Брейди ушел. Ему предстояло закупить материалы, договориться с мастерами и родственниками. Его подмастерья остались во дворе. Они разбирали забор и потихоньку колотили ящички. Дрозд крутился вокруг них, складывал отдельно негодные доски или, вооружившись клещами и молотком, выпрямлял на камне старые гвозди, которые еще можно было использовать. Евангелина проводила плотника до калитки, глянула на парней, порадовалась, что все заняты делом, и поспешила на кухню. Близилось время обеда. Нужно сначала работников накормить, а потом бежать на задний двор, расчищать землю под цветочные грядки и клумбы. В кухне на печке разлёгся кот. Похоже, ему совсем не мешало, что внутри полыхает огонь, а к чугунной плите, на которой готовят, невозможно притронуться. «Молодец», — промурлыкал он, будто не замечая гневный взгляд Евы. «Сама приворот навела, сама и сняла. Быстро учишься».